Глава сороковая. Гул маршевых винтов, нагнетающих воздух, вентиляторы, сливался с опостылевшим шумом дождя. Вэй Шэнг с самого начала путешествия решил не выбираться на палубу, но минувший час вызвал у него беспокойство. Звуки. Нечто огромное ворочалось в хлябе, утробно вздыхало и стонало. Хотелось бы списать происходящее на подвижки трясины. Вот только звуки были разнообразными. «Обычно болото не может так стонать», — решил про себя господин У. «Ты куда?» Стиг лежал на кровати под иллюминатором. В окно мальчик бросал настороженные взгляды, лишь изредка отвлекаясь от голографического трехмерного конструкта, прихваченного из Фуллертауна. Проектор встраивался в браслет временного пребывания, но Вэй Шэнг выкинул устройство за борт, сказав, что по локализатору их могут отслеживать. Пришлось настраивать кнопочное управление и орудовать световой указкой. «Посмотрю, что там. Не подходи к перилам, ладно?» Вэй Шэнг улыбнулся. «Ладно. Развлечений в роботизированном СВП, который они угнали у купольной администрации, было не так уж много. Лезть в базу данных машины нельзя. Это может отразиться в сохраненных логах, которые содержатся в недоступном для агента месте. Подрубаться к сети тоже нельзя. За беглецами уже развернулась масштабная охота. Гулять по палубе не хочется. Там холодно, сыро, неуютно. Туман за окном сокращает видимость до десятка метров, не больше. Остается спать, есть, разговаривать и собирать конструктор. Мальчик скучал, боялся неизвестности. Господин У был предельно сосредоточен. Хлябь ему не нравилась. Худшего времени для бегства из геодезика, чем сезон туманов, не придумаешь. В непросыхающем экваториальном болоте таилось много дряни. Далеко не все виды хищников были изучены людьми. Роботизованные суденышки пропадали редко, твари не чуяли пищу в бездушных кусках металла. А вот пассажиры. СВП, на котором Вэй Шэнг У расконсервировал жилую каюту, доставлял некий груз, встроящийся на востоке геокупол. Ценный груз, если верить электронным накладным и пиктограммам герметических контейнеров в трюме. Смахивает на оборудование для трехмерной печати фундамента, упакованное в капсулы переменной конфигурации. Что ж, груз будет доставлен, но с опозданием в 14 часов. Кораблик сделает незначительный крюк и забросит своих пассажиров во владение тлинранцев. Дальше — возвращение на прежний маршрут. У набросил дождевик цвета хаки и вышел из каюты. Нет, он не собирался долго находиться на палубе. Слишком опасно. Бывший разведчик хотел проникнуть в рубку и подключиться к камерам внешнего обзора, взглянуть на показания сонара. Разработчики, насколько он успел понять, предпочитали шумопеленгование. Этот способ выглядел наиболее безопасным, учитывая дурной нрав динкинских левиафанов. Или гидр, мало ли что прячется в этом серо-зеленом полумраке. Поднявшись по трапу на уровень верхней палубы, господин У свернул в тесный тамбур и открыл дверь голосовым приказом. Из проема пахло душной влажностью, ветра не было. Отвесные струи дождя барабанили по палубному настилу, фальшборту и многочисленным выступам, о назначении которых агент даже не догадывался. Модифицированная газовая турбина позволяла двигаться со скоростью 180 км в час. Даже не узлов, а километров. Приземистое судно скользило над хлябью, оставляя за кормой плотное водяное облако. Небо сливалось с горизонтом в серо-зеленую кашу. Сама же хлябь представляла собой бескрайнюю заболоченную низину, из которой то тут, то там вздымались необъятные стволы шурей. В нижней части стволы были оплетены водорослями и облеплены ракушечником. Чуть выше просматривались колонии паразитов — грибы, лианы, флюоресцирующая плесень. Бурая жижа сменялась пятнами чистой воды. Иногда хлябь обретала вид бескрайнего мелкого моря, берега которого терялись в клубящейся мути. У завороженно смотрел наизнанку Динкина. «Нет», — поправил он себя, — «это и есть настоящий Динкин. Тот, до которого еще не успели добраться терраформеры. Не успели, но доберутся. Потому что лет через 500-600 парниковый эффект превратит Динкин в Венеру. Если не вмешаться сейчас, геокупола не смогут выполнять роль надежного укрытия. Дышать будет нечем, экосистема падет. Слева что-то пузырилось. Вэй Шэнг поморщился, учуяв запах сероводорода, и закрыл дверь, восстановив тишину. Выходить на палубу он передумал. Рубка управления, трюм и каюта были обшиты звукоизолирующими панелями. Глупо, когда речь идет о роботизированном судне. И вполне разумно, если учесть редкие командировки техников. Газовая турбина в сочетании с ливнем — не лучший фон для психики. Впрочем, звуки можно вернуть, подключившись к внешним динамикам. И именно так Ваишенко услышал насторожившие его стоны. Рубка встретила человека стерильной чистотой. Пара кресел, бездействующие обзорные экраны, отсутствие приборной панели. В спинках кресел обнаружились столы для кабельного подключения тестировщиков. По-другому никак. Амфибия покинула зону покрытия купольных ретрансляторов. Удивительно, что машина ориентируется в джунглях без геолокации. У вывел на экран видеопотоки с главных камер, сверился с картой. Пункт назначения приближался очень бодро. Еще пара часов, и они со Стигом будут на месте. Судно, к неудовольствию Вэйшенга, практически не имело на борту современных вооружений. Странно, учитывая уровень опасности джунглей Динкина. Руководство куполов экономило на любых мелочах — софте, комфортабельности кают, топливе и оружии. Газ, питавший турбины, добывался повсеместно и был очень дешевым. Отсутствие мощных ретрансляторов — еще один минус в карму колонистов. Что до оружия, то на корме стояла автоматическая гарпунная пушка, а в носовой части местные инженеры разместили стационарный вибротесак. Оба устройства управлялись бортовым навигатором. У не мог перехватить контроль согласно вшитым в протокол идиотским ограничениям. Атака хватуна застигла агента врасплох. Тварь, подобно своим сородичам, обустраивала гнезда в полузатопленных дуплах исполинских шурей. Когда кораблик проносился мимо черного провала, наполовину скрытого корневищем, наружу выпростались многосуставчатые шипастые лапы, увенчанные острыми костяными отростками. Навигатор среагировал четко и молниеносно. Заложил крутой вираж, одновременно включив вибротесак. Незримая плоскость отсекла два когтя, третий сумел дотянуться до гибкой перепонки и проделать в ней приличную дыру. Из дупла послышался рев раненого монстра. Суденышко дернулось, господин У ощутил мощный толчок. Хватун попытался подтянуть машину к себе, но одной лапы для этого оказалось недостаточно. Взревели турбины, выросли столбики мощности на экранах. Один из суставов треснул, и СВП освободилась из смертельной хватки. У перевел дух. Он знал, что хватуны справлялись с робокатерами, но для этого им требовалось минимум три конечности. Тесак оказался не таким уж бесполезным. Обиталище хищника скрылось в тумане. «Долго нам еще плыть?» Агент обернулся на звук голоса. В дверях рубки стоял Стиг. Лицо мальчика было испуганным. Кажется, он видел на экранах схватку с монстром. У сверился с картой. «Часа полтора. Нас точно не съедят?» Вэйшенг пожал плечами. «Надеюсь, что нет. Почему мы бежим?» «Так, похоже, назревает разговор, который господин У постоянно откладывал. Вот только ответы слишком сложны для ребенка. Собственно, и сам господин У не до конца понимал, что происходит. «Вернись в каюту, ладно?» Стиг замотал головой. «Мне там страшно одному. Ответишь?» У посмотрел на экраны. СВП вновь набрало крейсерскую скорость и уверенно продвигалось к заданной цели. «За нами гонятся». «Кто?» «Те, на кого я работал». «Разведка?» «Не только. Департамент безопасности Земли». Качка на СВП не ощущалась. Вэйшенг У поймал себя на мысли, что он парит и наслаждается скоростью. Непривычно для корабля. Раньше ничего подобного агент не испытывал. Стик приблизился к приемному отцу, заглянул в глаза. «Ты что-то натворил?» «Наверное, мы оба натворили. Видишь ли, все эти люди интересуются тобой, Стик». «Мной? Я ведь не знаю, кто ты и откуда. А они, судя по всему, знают или подозревают. И ты им не нравишься. А ты? Мне достается за компанию. Я твой опекун. Парни из ДБЗ не знают, чего от меня ожидать. Поэтому будут раскручивать». «Раскручивать?» «Допрашивать. В Вирте или в Реале. Раскалывать сывороткой правды, тестировать, наблюдать за реакциями. Ломать блокировку карты памяти. Способов получить информацию много. Некоторые из них я придумал сам. Ты работал в ДБЗ. Стик нахмурился, вспоминая, и перешел в корпус разведки. Да, но это не вся правда, мальчик мой. Я был главой департамента. Мне подчинялась вся эта структура, включая человека, который сейчас на меня охотится. Кто он? Сармат Такаев, руководитель отдела по борьбе. Неважно с чем, сейчас это наш враг. Он сильнее тебя? Возможно. У него есть ресурсы, а у меня их нет. Зато у нас имеется туз в рукаве. Какой? — заинтересовался Стик. Тлинранцы. Других нападений не последовало, хотя дважды в серо-зелёной мгле что-то шевелилось, пуская по хляби полуметровые волны. Катер чутко реагировал на подобные изменения и корректировал курс. Представительство тлинранцев имело хорошую защиту. Во-первых, хозяева укрыли свои владения маскировочным полем, мешающим обзору. Во-вторых, в освоенную чужими область не проникали радиосигналы и всевозможные виды излучений. Казалось, представительство выпало из пространственно-временного континуума, хотя и не отказывалось принимать гостей. У узнал, что тлинранцы находятся одновременно в нескольких точках Вселенной, но не понимал, как им удается проворачивать такие фокусы. Робокатер сбросил скорость до 30 км в час и пересек незримую черту. Все это время У вместе со Стигом не покидал рубку. Разговаривали, обсуждали планы на будущее, вспоминали лучшие моменты из жизни на Динкине. Мальчик с легким сердцем покидал этот унылый мирок, тонущий в непроглядном тумане и безысходности. Стигу нравится Тардус, но Вэй Шэнг подозревал, что вернуться на планету Перекресток в ближайшие годы они не смогут. Реальность трансформировалась. Туман отступил, джунгли тоже. Прекратился дождь. У с удивлением обнаружил, что судно мчится вперед по сухой земле. Хлябь исчезла. С неба на беглецов уставился тусклый солнечный круг. Белый, а не оранжевый. Катер остановился. Беглецы увидели представительство.